Глава 37. Я чувствовала, что лорд Россиус догадывается, что мы что-то замыслили, только не понял, что именно. Но пока что наш план давал свои результаты. Отец Стивена перестал гневаться на сына, а заодно поверил, что тот на пути к любви, но пока не дошел до нее. Стивен прошел к матушке, чтобы проводить ее в комнату, а Томас отправился на кухню, чтобы усмирить слуг. Не надо было быть 100 пядей во лбу, чтобы понять, как они там судачат. Разойдясь, братья дали понять отцу, что не настолько я важна им. Это должно было усыпить его бдительность. Лорд Россиус тут же одобрительно кивнул мне и многозначительно дернул бровями. Он считал, что я на правильном пути. «Да вы мастерица своего дела, милочка!» Прежде он обращался ко мне на «ты», а то вдруг на «вы», ну-ну. «Невестку нужно уважать, дорогой свёкор. Только вот снисходительная «милочка» оставьте при себе». «Быстро вы совладали с моим сыном. Он почти влюбился». «Ох, даже не знаю», — я печально выдохнула. «Хватит ли мне сил и терпения продолжить заигрывать с ним так, чтобы он действительно влюбился?» — изобразила сомнение и покачала головой. «Вы уж постарайтесь», — он снизошел до скупой улыбки. «К тому же у вас неплохо получается. Останавливаться на полпути нельзя. Старайтесь проводить с ним как можно больше времени». Я чуть не расплылась в лукавой улыбке. Ох, если бы он только знал правду. «Хорошо, я сделаю все возможное», — пообещала я и добавила. «Наверное, вы правы, нам с ним нужно побольше проводить времени вместе, так что послушаюсь вашего мудрого совета и постараюсь не отходить от него ни на шаг». «Да уж, будьте любезны», — он клюнул на мою удочку. «И выберите себе любые гостевые покои, раз уж дело сдвинулось с мертвой точки», то нужно действовать решительно и, возможно, впустить моего сына ночью к себе в гости. Он многозначительно повел бровями, а у меня вспыхнули щеки от стыда. «Да за кого вы меня принимаете?» — дала волю праведному гневу. «Хоть я влюбилась в Стивена, но если у нас и случится близость, то от безудержной страсти, но никак не по требованию его отца». «Простите», — он понял, что перегнул палку. «Не хотел вас обидеть». «Но вы располагаетесь с комфортом. Мне ничего не жаль для счастья сына». Странное у него понятие о счастье сына. Я ничего ему не ответила. Если на то пошло, то действительно именно он и подарил Стивену счастье в виде меня. Тут из служебного крыла появился Томас. «Ну что, Томми, угомонил слуг?» Лорд Россиус понял, зачем он туда ходил, а, назвав его Томми, заставил меня вздрогнуть. «Угомонил», — откликнулся он. «Гудят, как растревоженный улей». Хотя не говорили о своем, но я не смогла, чтобы не влезть. «Лорд Россиус, я узнала, что Томас ваш сын, и мне кажется, что вы напрасно называете его слугой и Томми вместо Томаса». У лорда Россиуса аж глаза округлились, а Томас шумно выдохнул и покачал головой. «Вот когда у вас будут свои дети, милочка, будете называть их так, как захотите». «А я называю Томми так, как хочу. Или вы думаете, что я назову бастарда сыном?» Леди Катерина устала, оттого морочит всем голову. Томас попытался сгладить углы и, подхватив меня за талию, повел к лестнице. «Пойдемте, леди Катерина, я покажу вам гостевые комнаты». Я поняла, что лучше молчать. А то нам только удалось провести главу семейства, как я начала драконить дракона. Лучше оставить его в покое. «Вы чего лезете к нему?» — зашипел на меня Томас, отводя на безопасное расстояние. «Или хотите защитить права всех бастардов нашего мира?» «Всех? Нет, но конкретно за вас обидно». «Оставьте», — он махнул рукой. «Пустое дело. Если он Стивена использует в своих интересах, то что говорить обо мне?» «И то верно». Он довел меня до третьего этажа и усадил на диванчик. «Как слуги восприняли мое преображение?» — поинтересовалась я. «Есть те, кто порадовался за вас, а есть те, кто назвал неотесанной выскочкой». «Это была Алиса», — догадалась я. «Ну, раз сами все знаете, то зачем спрашиваете?» Снизу донеслись бегущие шаги, и на этаж вбежал Стив. Видимо, спешил. Я поняла, что Томас специально не повел меня на четвертый этаж, чтобы мы могли увидеться с его братом. Стивен расплылся в улыбке, увидев меня. Поблагодарил матушку за помощь и заручился ее поддержкой на будущее, оповестил он. «Она поняла, что ты действительно влюбился», — поинтересовался Томас. «Не думаю, хотя она всегда умела держать свои чувства при себе, и сейчас сложно сказать, что она думает. Но, как бы ни было, она одобряет, что Катерина осталась в нашем доме на правах гостьи», и, подмигнув мне, добавил: «Ты ей понравилась». «Это хорошо», — вместо меня ответил Томас. «А сейчас покажи леди Катерине ее покои, а то после бала ей отдохнуть хочется».